Глава 23. Лия. Я не планировала спихивать на Ерошина свои проблемы. Но как-то так вышло, что я сдалась и в какой-то момент выложила ему все как есть. За это становится стыдно. Ну зачем ему это? Однако реакция Гриши меня удивляет. В его глазах я вижу не жалость, а сочувствие. Словно моя боль откликается у него в груди. Это так странно. Даже когда я была безумно влюблена в мужа в начале наших отношений, у нас с ним не было подобного. Садыков всегда смотрел на меня чуть свысока. И мне казалось это нормальным. Он ведь старше, опытнее. Для него я была молодой девчонкой, которую он полюбил и сделал своей женой. Но сейчас, глядя в глаза Ерошина, я с удивлением замечаю, что может быть иначе. «Потому что у меня на тебя большие планы», — отвечает он на мой вопрос. Хмурюсь, пытаясь разгадать тайный смысл его слов. Но Гриша не дает, сам же все проясняет. «Я, похоже, влюбился в тебя, Лия, как мальчишка», — улыбается он. «Продолбал свой шанс 3 года назад. Но теперь я тебя не отпущу». «То есть как?» Нервно сглатываю. «После того, как муж запер меня в квартире, к ограничению свободы я отношусь крайне настороженно. А если я не хочу такого?» Ерошин мягко улыбается, утирает слезы с моей щеки. «Я собираюсь добиться тебя, завоевать и сделать счастливой». Звучит как план. Осторожно замечаю. Так и есть. Его улыбка становится шире. В прошлый раз я отступил, но больше я такой ошибки не совершу. Почему? Выражение лица мужчины едва заметно меняется. Когда я впервые увидел тебя, то был очарован. Твой отец тогда довольно резко меня отбрил, отказав выдавать тебя за меня. Киваю, вспоминая разговор с отцом. Жаль, что я даже не помню этого момента. Я уехал в командировку за границу на 1/2. У меня получилось поднять уровень фирмы за это время. И когда я вернулся, то был уверен, что Фарханов изменит свое мнение. Но я опоздал. Он тяжело вздыхает, отводит взгляд и долго молчит. «Ты собиралась замуж. Я был готов отбить тебя у мужа, даже план составил». «Но?» — спрашиваю, затаив дыхание. «Но я узнал, что ты ждешь ребенка. А через это я не мог переступить. Понял, что ломать семью будущему малышу не имею права. Убедился, что ты счастлива, и закрыл эту дверь». «Вот тут я перестаю понимать его». «Какого ребенка?» «Гриш, я не была беременна перед свадьбой. Да я даже ни разу с Андреем, да...» Замолкаю, покраснев. Ловлю его растерянный взгляд. «Ну, в общем, ты понял». «Подожди, но я слышал, как твои подружки обсуждали, что ты в положении и потому не пьешь». Повисает неловкая пауза. Я не могу не думать о том, что вот такая банальная случайность предопределила дальнейшие события. Гриша шумно вдыхает, запускает руку в волосы. Кажется, он не просто растерян. Он ошеломлен. Да и я, в общем-то, тоже. «Лия, но я же...» Снова сталкиваемся взглядами. И я невольно задаюсь вопросом. А как сложилась бы моя жизнь, если бы Ерошин тогда не отступил? Вероятно, он бы узнал, что я не в положении, если бы рискнул пойти по головам. Конечно, сейчас мне хочется, чтобы я могла бы избежать измены мужа и всего того, что последовало за этим. Но вместе с тем понимаю, что если бы он так же легко переступил через мою беременность, как и Андрей, то, вероятнее всего, рано или поздно я бы тоже разочаровалась в нем. «В этот раз...» «Я понял, что сделал ошибку тогда», — сипло говорит Ерошин. «Понял, что беременность — не приговор. И от любимой женщины ты будешь любить и ее детей. Но тогда я думал, что ты счастлива, и не посмел нарушить это, причиняя боль тебе». «Любимой?» — заторможенно переспрашиваю. «Даже не верится, что я это услышала». Гриша смотрит на меня так, будто я самое важное в его жизни. «Любимой», — медленно отвечает он, кивая. Приближается, склоняясь все ниже. Его дыхание касается моей кожи. Опускаю взгляд на его губы. Впервые я испытываю желание по отношению к другому мужчине. Несмотря на то, что сделал Садыков, я чувствую вину. Наверное, я испорченная и ненадежная, раз в моей голове так и вертится картинка того, как Гриша меня целует. Правда, он вовсе не торопится делать это. Он осторожно прикасается кончиками пальцев к моей щеке. Проводит по ней, запуская в теле реакции. «Ты очень красивая», — шепчет Гриша. «Никто и рядом не стоит». «Глупости какие!» Смущаюсь, словно школьница. Впрочем, так и есть. Опыта у меня немного. Андрей довольно быстро взял меня в оборот, и я растворилась в нем, полностью отдаваясь своей влюбленности. «Нет, Лия, не глупости. Ты самая-самая», — улыбается Гриша, а затем все же прикасается губами к моим.